Когда обе команды прошествовали или проковыляли на свои места, судья подозвал обоих капитанов. «Господа, я сам не разобрался хорошенько, что тут происходит, но это не вполне футбол, и в дальнейшем я намерен произвести расследование. Тем временем, пока еще никто не пострадал и пока толпа не разнесла стадион на кусочки и не съела нас живьем, я объявляю, что следующий забитый гол будет последним, пусть даже первый тайм еще не закончен». Бывший декан многозначительно посмотрел на Борова и продолжал. «Я искренне надеюсь, некоторые игроки вспомнят о том, что у них есть совесть. В любом случае, игре конец, простите за невольный каламбур. Даю вам несколько минут, чтобы довести это до сведения команд». «Извиняйте, сэр», — сказал Боров, озираясь. «Некоторых из моих парней я бы по доброй воле не выбрал, если понимаете. Но я с ними хорошенько поговорю». «По-моему, до них дойдет, если одновременно вы постучите по ним кувалдой, мистер Боров. Они позорят футбол». «И вы также меня поняли, мистер Шнопс». «Я думаю, надо продолжать, сэр. Пока есть жизнь, есть и надежда». «Я тоже хотел бы верить, что никто не умрет, хотя, подозреваю, дополнительное время вы попросили в надежде, что мистер Навроди научится играть в футбол. Но я боюсь, что этому суждено статься, когда рак на горе свистнет». «Да, сэр, но не могли бы вы...» — начал Боров. «Мистер Боров, я свое сказал. Я судья, и сейчас следующий после Бога». «Следующий после Бога», — прозвучало эхом, но тише и отчетливей. Бывший декан оглянулся. «Что? Кто-то что-то сказал?» «Я следующий после Бога», — и послышалось нечто вроде... Но ведь он по-прежнему держал мяч в руках, не так ли? Декан посмотрел, чтобы убедиться. У него разыгралось воображение, или в воздухе действительно витало что-то такое в воздухе, серебряный оттенок ясного зимнего дня.